Глава 57. Ева. Конечно, они от меня не отстали. Догнали, перегородили дорогу. Стоят, смотрят. Никита умоляюще, Артур строго. Как учитель на провинившуюся ученицу. Того гляди, в угол поставит или отшлепает. От последней мысли мне почему-то стало жарко. «Ева, успокойся», — произносит Артур. «Ты мне говоришь, успокойся?» — возмущаюсь я. «На себя посмотри. Это тебе надо укол от бешенства сделать и в смирительную рубашку упаковать». На его лице вдруг мелькает улыбка. «Обожаю твой острый язычок», — выдает он. «Не подлизывайся». «Ева, поехали домой», — повторяет он. «А моего мнения спросить не хочешь? Тебе не интересно, что я думаю по поводу всей этой ситуации?» «Мне очень интересно. Мы поедем домой и там поговорим». «Ты считаешь нормальным хватать меня за руку, тащить куда-то, давать указания?» Чем больше я говорила, тем сильнее злилась. Когда Артур только появился, я была скорее растеряна. Когда он поволок меня к своей машине, я почувствовала возмущение. А сейчас во мне нарастает злость. Почему-то вспоминаются все обиды, нанесенные мне Артуром за последние полтора месяца. И очень хочется наброситься на него с кулаками, дубасить его, пока ледяной комок обиды в сердце не растает. Но я буду вести себя цивилизованно. «Пойдем, я тебя отвезу, как договаривались», — произносит Никита. «Спасибо, не надо, я сама доберусь». «Но я...» «Тебе сказали, вали отсюда». Снова не выдерживает Артур. «Иначе пожалеешь». «Угрожаешь?» Злобным ежиком фырчит Никита. «Угрожаю», — грозным львом рычит Артур. «Может, ты ему лучше тачку предложишь?» Зло выпаливаю я. «Думаю, теперь он согласится». «Я не...» — начинает Никита. «Что, жалеешь, что выбрал не машину? Еще не поздно все исправить». Никита открывает рот, чтобы возразить, но не находит слов. «Конечно, он жалеет». «Ева, перестань», — говорит Артур. «Ты привык, что все можно купить, да?» Набрасываюсь я на него. «Ева...» «Привык, что все всегда по-твоему?» «Давай поговорим спокойно». «Ты относишься к людям, как к вещам. Давишь, манипулируешь, насмехаешься». Это я вспомнила его фразу «Выходи за меня». Он тогда точно издевался и наслаждался этим. «Я не такой уж плохой», — произносит Артур. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Ладно, не хочешь, не надо. Просто поехали домой». «Мой дом теперь в другом месте. И ты мне больше не надзиратель». Я огибаю Артура с Никитой. Иду по тротуару, не оглядываясь. Чувствую одновременно и облегчение, и тупую боль где-то в груди. Ничего, боль пройдет. И довольно быстро. Потому что мне некогда будет обо всем этом думать. С сегодняшнего дня у меня начинается новая жизнь. Что вообще на меня нашло? Это был какой-то морок. Когда я ехала в столицу, то мечтала о самостоятельности, об учебе, работе, друзьях и бурлящей столичной жизни. Я ехала сюда, чтобы получить профессию мечты, а не чтобы крутить хвостом направо и налево. У меня вообще не должно быть времени на личную жизнь. У меня сейчас совсем другие задачи. Это точно был морок, потому что на меня все это совершенно не похоже. Я вспомнила, как липла к Артуру, когда приехала, как открыто предлагала ему себя, и меня залила жгучая волна стыда. Как я могла так себя вести, навязываться одному мужчине, хотя он ясно дал понять, что я ему не нужна, обманывать другого, называть себя его девушкой, давая ложные надежды, да еще и позориться перед их родственниками. Все. На этом морок закончился. Сегодня я переезжаю к Веронике, погружаюсь с головой в учебу и активно ищу подработку, желательно в сфере, приближенной к кинопроизводству. Я знаю, о чем хотел поговорить со мной Артур. Он все еще считает себя ответственным за меня. Ему неудобно перед моими родителями за то, что я от него сбежала. Ничего, с родителями я объяснюсь. Мне больше не нужен надзиратель, тем более такой. Артур. Казань не захотела разговаривать. И это понятно. Обстановка не располагала. Рядом был Никита, да и я, признаться, начал не с того. но я был не в состоянии делать реверансы. Мне хотелось втащить Никите, а козу закинуть на плечо и просто уволочь в пещеру. Но коза оказалась упрямой, в пещеру не пожелала. Зато я узнал от Никиты, что она его отшила. И моя душа воспарила в небеса. Нет, добровольно он бы не признался, но я его расколол. Все-таки он еще желторотый юнец. А я великовозрастный идиот. Не могу справиться с мелкой строптивой козой. Не знаю, как заставить ее меня выслушать, а главное — поверить в мои чувства. Еще вчера у меня мелькнула идея, а сегодня я лишь утвердился в том, что она правильная. Да, с этого надо начать. Я куплю билет на самолет и слетаю к Сан Санычу. Пришло время ему узнать, что мы скоро породнимся.